Цитадель, штаб-квартира Великого дома Нафь. Москва, Ленинградский проспект, 6 июля, среда, 16:44. У Лас-Вегасов не получалось. Разумеется, никто не идеален, и даже лучшим аналитикам случалось допускать ошибки, в том числе обидные, но никогда они не попадали впросак в столь важном деле. Убийство Бараги всколыхнуло и темный двор, и тайный город. Все замерли, привычно ожидая быстрого расследования и беспощадной мести, а лучший аналитик и лучший предсказатель не могли отыскать шныряющего по Москве голема. Распоряжение Сантьяги найти и установить наблюдение за созданным Барагой-мстителем вызвало у Тамира ухмылку. Нет, даже ухмылки не вызвало, поскольку ШАС не рассматривал распоряжение как задачу, просто часть текущей работы, которая даже на 5 минут не отвлечет его внимание. Тамир выудил из папки стандартный алгоритм поиска големов, набросал дополнительные условия, клеймо мастера, приблизительное время активации, зону активации, прогноз действий, запустил файл и занялся другими делами. Минут через 20 вспомнил, что давно уже должен был прочитать рапорт от автоматической системы наблюдения, поискал его во входящих, не нашел. Вернулся к поиску и с удивлением обнаружил, что программа не справилась с заданием. Коротко выругался, потребовал подробный отчет и с еще большим удивлением узнал, что отсутствует совпадение по всем параметрам. Голем оказался невидимым для магического поиска. На этот раз Тамир выругался покрепче, почесал в затылке и понял, что Барага использовал маскировку, скрывающую истинную магическую суть Мстителя. Старый мастер рассуждал здраво. Если убийца окажется опытный маг, подобраться к нему будет крайне сложно, и потому Мститель не должен вызывать подозрений до самого последнего момента, до того мгновения, как будет нанесен смертельный удар. Эта логика была безупречной, но, к сожалению, шла вразрез с интересами Тамира, которому требовалось во что бы то ни стало отыскать Мстителя до того, как тот атакует убийцу. Но что предпринять, ШАС не знал. «Ну, как дела?» — поинтересовался вернувшийся в кабинет Лас-Вегаса в Доминго. С тех пор, как по соображениям безопасности была запрещена магическая курьерская доставка внутрь цитадели, навам приходилось получать заказы у ворот, и Доминго заявился в кабинет с 3 пиццами. «Никак?» «Не нукай, не запрягал». Угрюмо отозвался Тамир. «Никак». Предсказатель раскрыл верхнюю коробку и взялся за кусочек горячей пиццы. «Хочешь гавайскую?» «Не запрягал», — повторил ШАС, не расслышав или сделав вид, что не расслышал вопрос. «Тебя, пожалуй, запряжешь», — хихикнул Доминго. «Спасибо на добром слове. Такого, как ты, надо сразу тащить на живодерню». «Это еще почему?» — поднял правую бровь Тамир. «Потому что бесполезен». «Я бы на твоем месте не рисковал бросаться подобными заявлениями. Поэтому ты не на моем месте». Тамир отодвинулся от компьютера и горестно признался. «Не получается». «Если не получается, надо поесть», — философски заметил Нав, принимаясь за следующий кусок пиццы. «Или подождать». «Чего ждать? А ты не догадался?» Несколько секунд Тамир молча рассматривал довольного собой Домингу, размышляя, чем именно следует в него запустить, а затем прищурился, сообразив, что рано или поздно у Мстителя закончится магическая энергия. «Верно». «И что?» «И что?» — передразнил его Наф, открывая вторую коробку. «Не сожри все», — велел ШАС. «Это на двоих». «Тогда иди есть, остывает». «Сейчас». Тамир потер кончик носа. Когда у Мстителя закончится магическая энергия, он прилетит в лабораторию. «Не будь идиотом», — вздохнул Доминго. Барага прекрасно понимал, что его птичке может потребоваться закуска, и наверняка снабдил ее устройством прямого подключения к источнику. Чтобы Мститель ни на минуту не прекращал поиск. «Верно, именно для этого». Обычные големы работали от встроенных батареек с магической энергией, и владельцы подзаряжали их в ручном режиме. Но в редких случаях в искусственных существ добавляли контур прямого подключения к источнику магической энергии соответствующего Великого дома, и тогда големы работали бесперебойно, самостоятельно пополняя запас по мере необходимости. Такие контуры намного увеличивали стоимость куклы, но в некоторых случаях цена не имела значения. «Начни отслеживать подключение к источнику», — посоветовал другу Доминго. «И проверяй все подозрительные каналы. Уверен, рано или поздно птичка захочет кушать». и откусил следующий кусок пиццы.